холодную восеньскую непогодь, на одной из великих тульских дорог, залитой дождями, изрезанной многими черными колеинами, до долгой хаты, в одной половине якой была казенная поштовая станция, а у другой приватная светлица, где можно было отпочнуть або переночевать, пообедать и попросить самовар, подкатила закиданная грозею коломашка с приузнятым верхом, тройка довольно простых коней с подвязанными от хлюпоты хвостами. На передку коломашки сидел дужий мужик у туго подперезанной свитцы, серьезный, темнотвары, с редкою смолянистой бородою, подобной на страдавнего разбойника. А у коломашцы стройный старый человек, войсковый, в великой шапце и в миколаевском шерем шинели с бобровым стоячим ковняром, еще чернобровый, але с белыми вусами, позерк так само был запытливый, строгий и разом с тем стомленный. Як только кони стали, он выкинув с коломашки ногу в военном боте с ровною халявою, узбег на ганок хаты. «Налево, ваше превосходительство!» — грубо крикнув с передка фурман, и он, злегку нагнувшийся на порозе от своего высокого росту, вошел у сенцы, после у светлицы налево. У светлицы было тепло, сухо и охайно, новый золотистый образ у левом кутку, под ним накрытый чистым суровым обрусом стол, за столом чисто вымытые лавы, кухонная печь, что займала правый куток, ново белела крейдою. Ближе стояло нечто на кшталт тахты, и она упиралась концом у бок печи. За засланки солодко пахло добро разваренную капустою, яловичиною и лавровым листом. Приезжий скинул на лаву шинель и сдался еще больше стройный в одном мундире и в ботах, после сняв пальчатки и шапку и со стомленным выглядом провел бледную худою рукою по голове. Пригожий, крыху довговатый твар с темными вачами мел всем там невеликие следы воспы. У светлицы никого не было, и он неприязно крикнул, прочинивши двери в сенцы. «Эй, кто там?» Зараз же следом за тым у светлицу вошла темноволосая, так само чернобровая и так само еще пригожая, не по узросту, жанчина, подобная на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и уздовшки щек, легкая на ходу, але полная, с великими грудьми под червоной кофточкой, с трехкутным, як у гуски, животом, под черной шерстяной спадницей. «Щеро просим, ваше превосходительство», — сказала она. «Поесть и захочете, и самовар загадаете». Прежде мельком зернув на ее круглявые плечи и на легкие ноги в червоных поношенных татарских туфлях, и отрывисто, неуважливо отказал. «Самовар». «Господыня тут ты служишь?» «Господыня, ваше превосходительство». «Сама, значит, тримаешь?» «Так точно, сама». «Что ж так, удавать и что, что сама ведешь справу?» «Не удава, ваше превосходительство, а треба ж чем-нибудь жить, и господарку я люблю». «Так, так, это добро, як чисто, приемно у тебе». Женщина весь час пильно углядалась у его, злегку жмурочися. «Я чистоту люблю», — отказала она. «При панах же выросла, як не уметь пристойно себе тримать, Миколай Алексеевич». И он скоренько выпростался, расплющив в очи и почервонел. «Надея? Ты?» — сказал он поспешливо. «Я, Миколай Алексеевич», — отказала она. «Боже мой, боже мой!» — сказал он, седаючи на лаву и во упор глядячи на ее. «Кто б мог подумать? Кольки годов мы не бачилися? Годов 35?» 30, Миколай Алексеевич. Мне теперь 48, а вам под 60, думаю. Подобно на это, боже мой, як дивно. Что дивно, Васпане? Да и все, все. Як ты не разумеешь. Стомленасць і рассеянасць яго зніклі, ён устаў і рашуча захадзіў па святліцы, гледзячы ў падлогу. Пасля спыніўся і, чырванеючы скрозь сівізну, пачаў гаварыць: «Нічога не ведаю пра цябе з таго самага часу. Як ты сюды трапіла? Чаму не асталася пры панах? Мне паны неўзабаве пасля вас вольную далі. А дзе жыла пасля? Доўга расказваць вас, пане. Замужам, кажаш, не была?» «Не, не была». «Чаму? При такім харастве, якое ты мела, не магла я гэтага зрабіць». «Чаму не магла? Што ты хочаш сказаць?» «Што ж тут казаць? Нябось памятайце, як я вас кахала». Ён пачырванеў да слёз і, нахмурыўшыся, зноў захадзіў. «Сё праходзіць, мой друг», — замармытаў ён. «Каханне, маладосць, сё-сё. Гісторыя пошлая, звычайная. З гадамі ўсё праходзіць. Як гэта сказана ў кнізе Іева: як аб вадзе, што працякала некалі, будзеш успамінаць». «Што каму Бог дае, Мікалай Алексеевіч? Маладосць ва ўсякага праходзіць, а каханне справа другая». Ён падняў галаву і, спыніўшыся, хваравіта усміхнуўся. «Не магла ж ты кахаць мяне ўвесь век?» «Значыць, магла. Колькі не праходзіла часу, все адным жыла. Ведала, што даўно вас няма ранейшага, што для вас нібы нічога і не было. А от позна цяпер дакараць. Але ж, праўда, вельмі бессардэчна вы мяне кінулі. Колькі разоў я хацела рукі на сябе налажыць ад крыўды, ад адной, не кажучы ўжо пра што другое. Вы ўжо час, Мікалай Алексеевіч, калі я вас Міколачкам звала, а вы мяне памятаеце як? І ўсё вершы мне мелі ласку чытаць пра ўсякія цёмныя алеі», — дадала яна з недобрай усмешкай. «Ах, да чаго ж хорошая ты была», — сказаў ён, ківаючы галавою. «Да чаго ж гарачая, да чаго зграбная, які стан, якія вочы. Памятаеш, як на цябе ўсе заглядаліся?» «Памятаю вас, пане. Былі вы, не выказаць як харошы. І гэта ж вам аддала я сваё хараство, сваю гарачку. Як жа можна такое забыць? А, все праходзіць, все забываецца. Все праходзіць, да не все забываецца. Ідзі», — сказаў ён, адварочваючыся і падыходзячы да акна. «Ідзі, калі ласка». І, дастаўшы хустачку і прыціснуўшы яе да воч, скарагаворкаю дадаў: «Абы Бог мне дараваў, а ты, відаць, даравала». Яна падышла да дзвярэй і сунялася: «Не, Мікалай Алексеевіч, не даравала. Калі ўжо гаворка наша кранулася да нашых пачуццяў, скажу шчыра, дараваць я вам ніколі не магла. Як не было ў мяне нічога даражэй за вас на свеце ў той час, так і пасля не было. Таму і дараваць мне вам нельга. О, да што вспамінаць, мёртвых з могілак не носіць. Але, але, але, навошта? Загадай запрагаць коней», — адказаў ён, адыходзячы ад акна ўжо са строгім тварам. «Адно табе скажу, ніколі я не быў шчаслівы ў жыцці. Не думай, калі ласка. Прабач, што, можа, захранаю тваё самалюбства, але скажу шчыра, жонку я без памяці кахаў. А здрадзіла, кінула мяне яшчэ больш зняважліва, як я цябе. Сына надзвычай любіў, пакуль рос, якіх толькі спадзяванняў я на яго не ўскладаў, а выйшаў нягоднік, мантач, нахабнік, без сэрца, без гонару, без сумлення. Зрэшты, все гэта таксама Саме звичайне, пошла історія. Бувай здорова, милий друг. Думаю, що і я стратив тебе саме дорогое, що мав у житті. Вона підійшла і поцілувала в його руку. І він поцілував у її. Загадай запрагати. Коли поїхали далі, він хмуро думав, до чого ж пригожа була чарівна краса. З відчуванням сорому вспоминав свої останні слова і той, що цілував її руку, і зараз же соромився свого сорому, ібо неправда, що вона дала мені ліпші хвилини життя. На заході проглянуло бледне сонце, фурман гнав трухом, все міняючи чорні коляїни, вибираючи менш граски, і так само нешто думав, нарешті сказав з серйозною грубістю: «А яна, ваше превосходительство, все гляділа у окно, як ми від'їжджали. Мабуть, давно маєте ласку ведати її?» «Давно, Клим. Баба з головою. І все, кажуть, багатіє, грошей вдовг дає. Це нічого не значить». «Як не значить? Кому ж не хочеться лепш пожить, коли сумленно позичать, благого нічого нема? І вона, кажуть, справедлівая на гэта, але крутая, не аддаў свой час, гневайся на сябе. Але, гневайся на сябе. Паганяй, калі ласка, хоць бы не спазніцца нам на цягнік». Нізкае сонца жоўта свяціла на пустыя палі, коні роўна плёхалі па лужах. Ён глядзеў на мільгаценне падкоў, нахмурыўшы чорныя бровы, і думаў: «Але, гневайся на сябе. Канешне, лепшыя хвіліны і не лепшыя, а па праўдзе чароўныя». Вакол шыпшыннік пунсавеў, стаялі цёмных ліп алеі. Але, Боже мой, што было б далей? Што, калі б я не кінуў яе? О, якая несусвеціца! Гэтая самая надзея, не гаспадыня пастаялай гасцініцы, а мая жонка, гаспадыня майго пецербургскага дома, маці маіх дзяцей? І, заплюшчваючы вочы, ківаў галавою.